Глава 22. «Эй, парень!» — раздалось внезапно. «А?» — я повернулся на голос. Выстрел! Что-то тяжелое ударило мне в грудь, отбросив назад, на ворота. «Бедное мое зомби-тело! Больно-то как! Жажда!» Я мгновенно вскочил на ноги. Ощущение повреждений переполнило меня энергией. Я почувствовал зеленые точки, мертвецов за пределами церкви и одну желтую человека в 10 метрах от меня. Жажда требовала от меня действий, и я не собирался сопротивляться. Вперед! Выстрел! Меня сбило с ног, и я пары шагов не сделал. Удар пришелся чуть выше правого колена. Я попытался вскочить, но не сумел. Нога не послушалась. Так я и думал. Раздался голос в нескольких метрах от меня. Мертвяк! Я не... Жажда била в голову, словно в колокол. Я должен был подняться и разорвать врага. Я физически ощущал, как раны на теле затягиваются. Уверенность, что следующая попытка окажется удачной, росла с каждым мгновением. Только умом я понимал, что пуля все равно быстрее. «Я не мертвяк!» — все же выдавил из себя я. «Не думаю, парень!» — ответил спецназовец. «Тот самый, с видео. В камуфляжной форме и с автоматом в руках. Люди после выстрела из сайги в грудь не поднимаются. Это было плохо. Почти так же, как в тот раз, когда один мой знакомый пообещал своей девушке, что женится на ней, как только Спартак станет чемпионом. Это была жестокая шутка. Злая, потому что Спартак всегда чемпион, неважно, какое у него место в таблице. Черт, какая ерунда в голову лезет!» «Я обычный человек», — произнес я спустя несколько секунд. От спецназовца-священника настойчиво веяло ярко-желтым цветом. Жажда дурманила, не давала сосредоточиться. Меня укусили. Вместо того, чтобы стать обычным зомби, я стал таким. Я не знаю почему. Таким это каким? Что? Держаться в сознании становилось все сложнее. В прошлый раз, когда меня ранили, я сумел не отключиться. Но в этот раз я был ранен серьезней, и это имело значение. «Ты сказал, что не стал обычным зомби», — нейтральным тоном уточнил мужчина. «Ты стал необычным зомби?» «Да». «Что это значит?» «Я». «Ты людей ешь?» И вот тогда до меня дошло, что он меня не понимает. Я хотел как-то исправить ошибку, объяснить, что имел в виду другое, но мысли не желали складываться в слова. «Понятно», — произнес спецназовец после паузы. «А сюда зачем пришел?» «Если ты не зомби, а остался человеком, то от меня тебе нечего скрывать». Я не знал, что делать. Ко всему прочему, он меня еще и за дурака принял. И самое обидное, мне даже не убедить в обратном. Что делать? «Мне нужно поесть. Мысли путаются. Я с трудом видел, но, кажется, после этих слов маска спокойствия на лице священника дала трещину. Поесть? В рюкзаке!» — ответил я, глядя на него снизу вверх. За время разговора он подошел на несколько шагов и теперь стоял метров 5. «Доставай!» — велел он после паузы. «Левой рукой. Если дернешься, прострелю голову. Даже нажравшиеся мертвяки такого не выдерживают. Я не буду дергаться». Только стянув и открыв рюкзак, я понял, что по какому-то наитию сумел, возможно, отыскать чуть ли не единственный выход из этой ситуации. В рюкзаке лежало несколько пистолетов и бутылка с коктейлем Молотова, но искал другое. «Спасибо», — сказал я, вытащив из рюкзака пару бананов и дежурную банку колы. Кстати, последнее, что в нем оставалось из еды. Сделав несколько глотков и съев банан, я бросил взгляд на спецназовца и убедился, что произвел эффект, на который рассчитывал. Чего-чего, а вегетарианского перекуса он от меня не ожидал. Голова почти сразу заработала. Нужно было как-то закрепить успех, убедить его, что я не злодей. «Меня, кстати, Кириллом зовут», — произнес я, — «как патриарха». «Хм...» Зря я это сказал. Я это понял всего через мгновение. Лицо спецназовца ощутимо посуровило. «Зачем ты сюда пришел?» — снова спросил он. Каждый из его глаз напоминал дуло, смотрящего на меня автомата. Если он выстрелит и попадет мне в голову, будет неприятно. Сказать, что помолиться хотел, я не настолько хороший актер. И если он попросит меня зачитать молитву, то есть прочитать. Хотел спрятаться, с какой стати в церкви, а если... Стоп! А если он видел меня там у ТПшки и запомнил? Какой-нибудь бинокль армейский с увеличением в 100 000 000 000 раз смотрел и все запомнил. Он ведь рассмотрел, что там колдуны сатанинское непотребство творили. Что ответить? На стоянке были камеры. Они засняли тебя и машину, потому я сюда и приехал. Хотел узнать, что с телом колдуна. Он молчал очень долго. Мне показалось, что не меньше минуты. Вряд ли колебался. Такие люди, как он, этого, скорее всего, не умеют. Вероятно, что-то прикидывал в уме. И все это время не отводил взгляда. Я уж думал, он не ответит. Когда он сказал, я его сжег. Я не поверил. То есть, я поверил, что это сделал, но не поверил, что это все действительно происходит. Я вполне понимал, как мыслят религиозные фанатики, но сжечь тело возможно. Возможно, представителя другого разумного вида? Блять! Одежда, вещи. Пусть это будет неправда. Он ведь не сразу ответил. Может, схитрить решил. Пусть это будет неправда. Все сжег, не моргнув, вообще не изменившись в лице, ответил он. Скверну нужно уничтожать, пока хоть что-то можно спасти. А лучше тебе понять это побыстрее, парень, если ты вообще хочешь спастись. Конечно, я хочу, ответил я на всякий случай. Я не совсем понял, что он имеет в виду. Да для чего ты хотел найти тело? Строго спросил спецназовец-священник. Похоже, модель нашего общения понемногу оформилась. Мужик, строгий, но благородный, я надеюсь, поводырь. Я, заблудшая и невинная, хоть бы, душа, требующая мудрого руководства. Если он меня не пристрелит, ничего не имею против. А вот потом, когда руки у меня окажутся развязаны... Здесь, по сценарию, следовало подленькое хихиканье. На самом деле мужик мне к черту не сдался. Я не мстительный, да и мне он ничего непоправимого не сделал. Мелькнула мысль как-нибудь с ним подружиться. Он бы мне и с Сергеем помог, но только мелькнула. Если окажется, что насчет пленного колдуна Сергей не врал, то этот адепт РПЦ обязательно захочет меня освободить от бремени плоти. Нет уж. Если искать каких-то долгоиграющих союзников, то среди тех, кто разделяет твои взгляды на мир. А вот с такими крутыми и грозными мужиками выгоднее приятельствовать без раскрытия адресов, паролей, явок. Чтобы понять, что со мной, найти способ как-то излечиться, ответил я, стараясь не отступать от модели. С одной стороны, я немного боялся, что спецназовец посоветует вручить себя в руки Бога, простоять ночь на горохе и от этого исцелиться. С другой, это было бы и не так плохо, при условии, что этим бы все ограничилось. Инквизиции, насколько я помню, этим обычно не ограничивалось. «За Божьей помощью излечишься», — ответил после паузы спецназовец. «Я уже успел немного напрячься, когда он продолжил. Было бы хорошо тебя к ученым доставить, но лучше военным ученым, которые со всякими вирусами работают, может и видит что-то путное». Фух, отлегло. Судя по всему, он из тех, кто хотя бы науку не отрицает. Галилею, кстати, привет. Жаль, что на магию с колдунами под тем же углом посмотреть не может. Но как было справедливо замечено классиком, если получить сразу все, то может и лоб лопнуть. А как вас зовут? Если ответит, то стрелять точно не станет. Психология, а не хухры-мухры. Владимир. Я ждал отчества, но вместо него раздался звук глухого тяжелого удара. Мы обернулись. Створка, об которую я стукнулся, когда Владимир первый раз в меня выстрелил, так и осталась открыта. А вот со второй, закрытой, сыпалась пыль. «Твоих рук дело», — рявкнул спецназовец, отпрыгнув на пару метров. Для человека его габаритов он двигался поразительно ловко. «Нет, конечно», — судорожно воскликнул я, справившись с удивлением. «Как бы это я сделал?» «Не обязательно ты». «Сообщники? Он это имеет в виду?» «Я один, честно. Может, зомби услышали выстрелы? Они ориентируются на слух». «Значит, зомби», — прищурился он. «Обычные зомби», — заверил я, догадавшись, что он подозревает. «Не мои. Я вообще не имею к ним никакого». Бум! Я снова обернулся и увидел, как створка слетает с петель, секунду скользит по полу, а затем медленно заваливается вперед, открывая вид на... Азога-осквернителя из «Хоббита» показалось мне в первый момент. Потому что это было огромное, не меньше 2,5 метров роста и уродливое существо с полной пастью клыков, изуродованным лицом и какой-то ужасающей фигней на месте одной из рук. Видимо, когда ее отрубили или откусили в районе предплечья, а потом из культи начали расти пики, крюки и колья, впиваясь друг в друга и переплетаясь. За спиной у супера виднелись другие мертвяки, обычные. Они стягивались к открывшемуся входу, поднимались по ступенькам. Гром от упавшей на пол храма створки слился с утробным ревом Азога. С хрипом простых мертвяков его было не сравнить. Ну, а увидев нас с Владимиром, супер с неожиданной для такой туши скоростью рванул вперед. Грохнул выстрел, за ним без паузы второй, но монстр даже не замедлил бега. «Стой!» Понятия не имею, на что я надеялся. Даже не знаю точно, кому я кричал. Владимиру, который от безысходности мог начать стрелять уже в меня, или Азогу. И самое поразительное, это, черт побери, сработало. Мертвец остановился и уперся в меня взглядом. Ничего умнее мне в голову не пришло. Теперь понятно. Хотя супер остановился всего в нескольких метрах от спецназовца, тот смотрел только на меня. И во взгляде его читалось не обвинение, как несколькими минутами раньше, а приговор. Мне стало смешно. Блин, ну что за детский сад? Подумаешь-ка, послушался меня зомба. Ну и что? Лучше было бы, если бы он нас обоих разорвал. Это и для хороших вещей использовать можно. «Вы только не придумываете ничего», — произнес я вслух. «Я понятия не имел, что так будет, и никому и ничего плохого не хочу». «Да это же использовать можно. Вы сами говорили про ученых, которые с вирусами работают. Наверняка им это нужно». «Да, ты прав», — произнес спецназовец, как будто даже с участием в голосе, и оружие чуть опустил. «Лучше нам быть вместе, правда?» «Конечно!» — ответил он и, резко развернувшись, добежал до дальней стены, дернул за ручку двери, которую только заметил, и выбежал наружу. «А...» — только и вырвалось у меня. «Спрашивать ты куда?» было бы как-то совсем по-девчачьи, да и не услышал бы он меня. А когда дверь за спецназовцем закрылась, в глаза бросилось еще кое-что. То, что за звуком шагов Владимира и топота мертвецов у главного входа, я сначала не заметил. Пара зеленых кругляшей, пупырчатых, как яйца гоблина. И не спрашивайте меня, откуда мне известно, что они пупырчатые. Потому что в тот момент это было совсем не важно. Только цифра успела возникнуть в голове, где-то и когда-то прочитанная. От 3,2 до 4,2 секунд. Взрыв.